Глава 47. Этот ответ неожиданно его устроил. «Как жестоко!» — восхитился ящик. Но тут же заинтересованно уточнил. «А если он в человека перекинется, хвост исчезнет?» «Тогда за мужское достоинство!» — огрызнулась я, уже порядком выведенная из себя нелепостью этой ситуации. «Мало мне забот с драконом, так еще и это!» Ящик на некоторое время потрясенно утих, а потом с благоговением произнес: «Ого! Ты самая безжалостная и изобретательная наемница из всех! О такой жестокой пытке я и не слышал. Что ж, для меня честь выполнить твою просьбу». Ящик секунду поразмыслил, а потом... Больше всего, признаться, это походило на отрыжку, и звук был в точности такой же. С этим звуком из-под крышки вырвалось огненное облако, которое, осев на стол, растворилось, и на этом самом месте осталась стоять здоровенная упаковка мыла и моток веревки. «Не смотри, что веревка тонкая, она укреплена магией», — хрипло пояснил ящик. «Отлично», — пробормотала я, оторопело рассматривая добычу. «Стоп! Мыло? Мыло! Мне как раз нужно мыло!» Выходит, я тут думаю-гадаю, как его достать, а теперь из-за нелепейшей случайности у меня появляется целая пачка. «А может, шампунь еще добавить?» — аккуратно уточнила я, все еще не веря, что это сработает. «Вдруг мыла не хватит? Только женский. Так унизительнее. Хочу раздавить дракона еще и морально. Кроме того, шампунь лучше пенится, а значит, пузыри будут большие и разноцветные. Люблю поразвлечься». «Гениально!» — выдохнул ящик. «Чудовищно и красиво!» Он снова выдал огненную отрыжку, и на столе возникло 5 больших бутылок с шампунем. Все бутылки были разные. Разных видов, форм и даже цветов. «Эти лучше всех пенятся», — застенчиво пояснил он, а потом заботливо добавил: «И запахи разные, чтобы ты могла выбрать понравившийся и получить максимальное удовольствие от расправы над мерзким драконом. Работа всегда должна быть в радость». Его последнее убежденное заключение заставило меня аж хрюкнуть от неожиданности. Истерический смех рвался изнутри, но я кое-как сумела его сдержать. Хотя ящик наверняка истолковал бы это как зловещий хохот и решил бы, что меня распирает от радости перед предстоящей расправой. Пока я переваривала все произошедшее, ящик вновь заснул. В этот раз сон был особенно глубоким. Храп разносился на весь номер. Я тихонько окликнула артефакт, он не отозвался. Видимо, действительно утомился от неожиданной нагрузки. Ну что, выходит, сработало? Значит, просто надо убедительно обосновывать, как тот или иной предмет использовать для расправы с драконом. И ящик его доставит? Конечно, все равно оставался риск, что он может передать информацию работодателю, но, похоже, теперь волноваться об этом не имело смысла. Да уже когда у меня вырвалась первая фраза, поздно было сдавать назад. Полагаю, если бы демон все-таки получил информацию, он бы со мной тут же связался через зеркало. На всякий случай я еще некоторое время постояла возле зеркала, но демон на связь не выходил. Что ж. Думаю, ящик все-таки ничего ему не доложил, а значит, теперь ничто не помешает мне принять душ. Я убрала веревку в тумбочку, а потом в 2 захода перетащила мыло и шампунь в ванную комнату. Активно при этом размышляя, что еще можно таким же способом попросить у ящика, когда он выспится и восстановит силы. В ванной я уже более внимательно рассмотрела добычу. Итак, что мы имеем? Во-первых, ящик определенно сам предметы не создает. Вероятнее всего, он их откуда-то ворует. Иначе зачем ему создавать упаковки разных фирм и производителей? К примеру, на коробке с мылом была красивая ажурная надпись «Главная мастерская города Прянинсберга». Ого, ни разу не слышала о таком городе. Во-вторых, до меня вдруг дошло, что, очевидно, все эти предметы из других миров. Две бутылки с шампунем я сразу отставила в сторону. На них были изображены не люди, а другие существа. На одной, к примеру, был реалистично нарисован кентавр с женским лицом и ворохом золотистых кудрей на голове. А на другой — удивительно красивая дама с густыми черными волосами и паучьими ногами. Бррр. Пожалуй, не стоит рисковать и использовать что-то явно не предназначенное для людей. К счастью, на оставшихся трех бутылках были изображены люди. Что ж, логично, ведь необходимость использования шампунем, как правило, есть только у тех, кто не владеет заклинанием самоочищения. Одна из бутылок, сделанная из прозрачного янтарного стекла, была особенно красивой, причудливо изогнутой, да еще и с крышкой в виде искусно выполненного мерцающего цветка. На этой бутылке я и остановила свой выбор. К тому же изображенная на этикетке девушка была чем-то похожа на меня. Но главное, под изображением тоже была надпись «Главная мастерская города Прянинсберга», тогда как на оставшихся двух непонятные иероглифы. Удивительно, что же за город такой? Прянинсберг. И почему я понимаю надписи на языке этого города? Перед использованием незнакомого средства я сначала нанесла капельку шампуня на участок кожи на руке, который обычно был прикрыт рукавом. Мне вспомнилось, что подобным образом в моем мире проверяют перед использованием новые косметические средства, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. При соприкосновении с кожей шампунь тут же вспенился так, что пена покрыла большую часть руки аж до самой кисти. У меня скрутило живот от страха. А вдруг кожа сейчас как-то непредсказуемо отреагирует на незнакомое средство? Изменит цвет или, к примеру, волосами покроется? Пока никаких болезненных ощущений не было. Наоборот, кожу приятно щекотала, но от этого становилось только страшнее. Впрочем, пена почти сразу начала таять, а когда я панически смыл остатки, с рукой все было в порядке. Мне даже наоборот показалось, что кожа стала более мягкой и бархатистой.